Едва я произнес нужное заклинание, как меч попросту потерял вес. Он словно бы превратился в невесомую рапиру. Но теперь я знал, с каким грозным противником имею дело, и удвоил осторожность. Мне очень сильно мешало кольцо. Контроль над ним отвлекал внимание и требовал постоянного усилия воли. Порой трудно было определить, кто из нас управляет поединком. Последовал удар слева. Направленный двумя руками меч моего врага со свистом приближался. Я понял, что отразить его не успею, можно лишь уклониться. Это я и сделал. Пустыннику не удалось достаточно быстро погасить инерцию удара. Его повело вслед за мечом вперед. Он раскрылся, я получил возможность ударить сверху в левое плечо. Времени для замаха не было. Мой удар не мог причинить серьезного вреда. Все же это заставило его отступить и поднять меч для защиты. Напрасно. Теперь он открыт спереди. Прямой колющий удар в грудь. Это был бы завершающий удар в поединке на рапирах. Сейчас же меч, ударившись в пластины панциря, лишь слегка отшатнул моего противника назад. Не теряя ни секунды, он нанес ответный удар сверху, по моему шлему. У меня не было времени для защиты. Я не успевал поднять меч, не успевал и уклониться. Пришлось лишь пригнуться, максимально ослабив удар. Сбитый с моей головы шлем покатился по земле. Соскользнувший после удара по нему меч пустырника обрушился на мое плечо. Левая рука повисла, как плеть. Зря я не рассмотрел лицо того витязя, что лежал на земле, в моем видении. Он показался мне знакомым. Усилием воли я справился с болью, загнал ее в дальние уголки сознания, отпрыгнув назад и выиграл несколько мгновений, чтобы перевести дыхание. Я вновь поднял меч одной рукой, по-прежнему не чувствуя его веса, и держал его легко, как перышко, в вытянутой руке, и, наверное, это очень удивило моего противника. Во всяком случае, он приближался слишком медленно, слишком осторожно, проигрывая мне такие дорогие мгновения. С каждой секундой боль отступала все дальше, в глазах прояснялось. И уж совершенно неожиданно для своего врага я бросился во встречную флеш-атаку, легко отвел в сторону его меч и ударил в шею, в то место, где застежки шлема соединялись с панцирем, вложив в весь этот удар вес своего тела. Шлем с перерубленным подшейником отлетел в сторону, и я узнал лицо поверженного на землю воина. Я запомнил его в тот момент, когда он плюнул в землю, демонстрируя свое презрение ко мне и к предстоящему поединку.